Чайная церемония. Предисловие. Корни японской чайной церемонии или тя-но-ю уходят далеко вглубь столетий, в Китай, к даосам. По легенде, ревностный последователь великого даосского философа Лао-цзы впервые предложил ритуальную чашу золотистого эликсира своему достопочтенному мастеру на ханьской заставе веков за 5 до начала христианской эры. Позднейшие хроники свидетельствуют, что у буддийских монахов было в обычае собираться перед изображением Бодхидхармы, первого патриарха, и пить особую смесь взбитого зеленого чая. Видимо, этот ритуал был связан с мифическим происхождением напитка. Предание гласит, что целых 9 лет Бодхидхарма медитировал, глядя на голую стену, стремясь к абсолютному просветлению, но глаза его все-таки смыкались от усталости. И однажды, придя в великий гнев, он вырвал свои веки и швырнул их на землю. Там, где они упали, вырос куст со слепительно-зелеными листьями. Впоследствии ученики, которые приходили к великому учителю, чтобы, сидя у его ног, постичь высшую мудрость дзен, тоже начинали уставать во время длительных медитаций. Наконец, кто-то придумал заваривать листья с того куста, что вырос на месте, где лежали веки великого патриарха. Волшебный напиток помогал им оставаться бодрыми. Это и был первый чай. Как пишет Окакура, примечание, Окакура Кокузо, книга о чае, 1906 год, переиздана в 1956. В 1281 году японцы отразили натиск монгольской орды и поэтому сохранили искусство чая, еще раз подтвердив, насколько бережно они принимали, хранили, а порой и улучшали взгляды и идеалы своих китайских соседей. Само чаепитие, сопровождаемое неспешной беседой, чтением подходящего к случаю стихотворения, любованием изысканным рисунком или искусно аранжированными цветами, сервированное простой, но тщательно подобранной посудой, сначала было уделом японских художников и философов. Но в смутные времена XVI и XVII столетий оно распространилось также в кругу воинов и государственных деятелей. Знаменитые императоры, непобедимые полководцы, губернаторы провинций тоже оценили всю тонкость церемонии. Отдыхая от своих бесконечных забот, они учились тому, как, согласно с духом дзен, принимать и предлагать чашки с густой зеленой жидкостью, похожей на суп, сидя в маленьком чайном домике, почти пустой комнате, устроенной как обитель пустоты. Здесь можно было хоть на час сбросить с себя груз ежедневных трудов и прикоснуться к буддийским идеалам простоты, уважения, гармонии и самоотречения. Знаменитые чайные мастера, истинные ценители многих искусств, принадлежали в основном к аристократическому сословию и оказали такое мощное влияние на всю культуру, что в японском языке появилось весьма едкое слово «матча», «матча». Это не чай, весьма схожее по значению с английским «it isn't cricket», «это не крикет», на что впервые указал Артур Линдси Седлер в подробном исследовании основ и ритуалов чайной церемонии «ча-но-ю» в 1930 году. По сей день и японская архитектура, и садовое искусство, и аранжировка цветов, и живопись, и поэзия незаметно, но прочно связаны с дзенским искусством тя-но-ю. Хотя в совершаемых ныне чайных церемониях господствует атмосфера напыщенной изощренности, они, тем не менее, сохраняют древние идеалы культа чая. Глубокий смысл заложен в старинных законах суровой и безыскусной простоты, регулирующих процесс чаепития. Но они ни в коем случае не противны природе, ни малопонятны. Мацудайра Фумаи Харусато, губернатор провинции Идзуму и признанный ценитель чая, писал: «Чаялюбие означает довольство, наслаждение жизнью, довольство малым есть чаялюбие. Те, кто бережет свое чаялюбие для чайного домика, недостаточно разбираются в этом искусстве. Ведь что есть чайный домик, как не укрытие от дождя? Кто не может совершать тя-но-ю только ради того, чтобы получить удовольствие от чая, пусть лучше совсем не делает этого». Рикю, известный мастер, который обучал чайной церемонии могущественного полководца Хидэйоси, также не соглашался с тем, что в тя-но-ю есть какая-то особая загадка. Если его спрашивали, он говорил: «Кладете столько древесного угля, чтобы вода закипела, и столько чая, чтобы получился нежный вкус? Расставляете цветы, чтобы они выглядели так же, как в природе? Летом создаете прохладу, а зимой тепло, других секретов нет». Он выразил суть искусства в стихах. Чай – это просто. Воду согрей, брось в нее чай, листьям дай настояться, выпей в тиши, вот и все. Если же кто-нибудь, слушая такое объяснение, недовольно замечал, что все это уже и так давно известно, мастер смиренно отвечал: «Что ж, если вы так мудры, я с радостью пойду к вам в ученики». В действительности же тя-но-ю вмещало в себя гораздо больше того, о чем говорил Рикю. Чай стал поистине образом жизни. Вот история, рассказанная Седлером о чайном мастере, которого в первые дни осени пригласил к себе для чайной церемонии один богатый человек. Сидя вместе с тремя приглашенными в Родзи, домике для гостей, мастер рискнул предсказать, какое стихотворение среди сотен других будет вывешено по этому случаю в нише токонома. Войдя в комнату, приглашенные увидели, что догадка мастера оказалась верна. На свитке были написаны знаменитые строки Эйкея: «Грустное зрелище, клевером все заросло, там, где мы жили. Нет никого, ни следа. Вот он, осенний вид». На вопрос, откуда чайный мастер знал, что будет вывешено именно это стихотворение, он ответил, что, войдя в часть сада рядом с домиком, заметил опавшие листья и жухлую траву. Хозяин оставил сад таким, как есть. «И сад, — сказал мастер, — показался мне таким грустным и запущенным, что невольно на ум пришло это стихотворение, и я подумал, что, наверное, его я и увижу в токонома». В XVI веке тя-но-ю регулировалось не меньше, чем сотней правил. Правила предписывали, как нужно использовать цветы, насыпать чай, зачерпывать горячую воду, обращаться с древесным углем, чайницей, чашками, и все это для того, чтобы создать под дзен-буддийский парадоксальное впечатление безыскусной естественности. Вот некоторые из этих правил, в которых очевидно влияние дзен-буддийской философии. Кто хочет идти путем чая, должен стать своим собственным учителем. Только внимательно наблюдая, можно научиться. Тот глупец, кто высказывает свое мнение, не имея достаточного опыта. Тому, кто жаждет учения, нужно помогать без насилия. Три вещи нужны, чтобы обрести знания. Во-первых, любовь. Во-вторых, ловкость. В-третьих, упорство. Нэнси Уилсон Росс, Лэнгдон Уорнер, «Чай». Из книги Лэнгдона Уорнера «Неприходящее искусство Японии», 1952 год. Все, что можно сказать о силе влияния, оказываемой чайной церемонией на японскую культуру, начиная с 15 века, весьма далеко от истины. Удивительно, почему столь суровая и сдержанная с точки зрения эстетики чайная процедура определила жизнь и вкусы народа, который, именно как народ в целом, никогда не имел такой утонченности и в котором была велика доля необразованных и не слишком чутких людей. Когда иностранец, очарованный общением с культурным и просвещенным меньшинством, приписывает исходящую от этого социального слоя тенденцию всему народу, то в этом есть определенная опасность. Но все же бесспорно, что многие поколения ремесленников создавали дома, посуду, ткани, мебель, испытывая влияние сдержанного, строгого вкуса дзен-буддистов и мастеров чая. Это явление должно, видимо, заключать в себе нечто большее, чем бездумное обслуживание художником философии, которую он абсолютно не чувствует и не понимает. Однажды я сидел на пороге лавки обыкновенного ремесленника, и он угощал меня чаем из самого простого, даже не глазированного чайника. Позже я понял, что это была самая настоящая чайная церемония. Даже ее формальные стороны, число глотков, разговор о чайнике, о его возрасте и происхождении, о подносе, покрытом почти стершимся от долгого употребления лаком негоро, мы выполнили в строгом соответствии с ритуалами. Западный человек, пожалуй, может понять чайную церемонию, прочитав книгу чая Акакуры. На прекрасном английском языке Акакура рассказывает о духе и строгих ограничениях в сервировке чая как особом искусстве. Можно воссоздать лишь общие правила чайной церемонии, на Западе они редко соблюдаются. Мы, конечно, чувствуем настроение чайной церемонии, но передать ее вряд ли способны. Итак, представьте себе встречу старых друзей в проникнутой духом буддизма крошечной пустой комнате, где нет ничего, кроме чайных приборов. На полу стоит жаровня с древесным углем, большой металлический чайник, сделанная из перьев аиста метелка для взбивания чая, картина в нише и небольшая цветочная композиция. Эта простая сцена не есть нечто специфически восточное. Наоборот, она настолько свойственна всему человечеству, что каждый без труда сможет понять ее смысл. Если отбросить происхождение и историю, по сути своей, Чайная церемония – это встреча близких по духу людей, которым есть о чем поговорить. Не случайно, что национальные вкусы заставляли их проявлять интерес к ценным вещам, связанным с чайной церемонией, которыми обладает устраивающий ритуал хозяин, так что разговор о них теперь и ассоциируется с чаем. Правда, мне приходилось слышать и беседы о местных сказках и преданиях, о ведущихся неподалеку археологических раскопках, об отвлеченных философских понятиях, о спорных исторических фактах. И все время беседы, церемония, если это церемония, идет своим заведенным чередом. Инстинкт, из которого возникла чайная церемония, существует везде, где есть правила поведения и отдыха. А если учесть, что в Японии всегда почитали мудрецов, что философы придавали особый смысл использованию простой, даже грубой утвари, особенно фамильной, то не останется сомнений, что именно чайный мастер может выбрать для сада и чаепития. Его простой и бедный чайный домик, покрытый соломой, стоит в сосновой роще на берегу горного ручья, где берут самую чистую воду для чая. Или в саду, среди зарослей кустарника, или под старой одинокой сосной. У низкой двери, где входящий оставляет свою обувь, стоят скамейки по числу участников церемонии. И когда собираются все гости, обычно 4 или 5 человек, хозяин дает сигнал к началу. Месту, где стоит домик, и виду вокруг уделяется особое внимание. От скамейки, затененной соломенной крышей, вниз к каменному бассейну спускается дорожка. Эта дорожка длинная, а может короткая, и есть сад чайного мастера. Немало сил было потрачено, чтобы сделать ее похожей на лесную, либо горную тропу или дорогу к храму. Пол Репс. Попивая зеленый чай, я остановил войну. Замечательно, когда, пройдя по этой дорожке несколько шагов, вроде бы совершенно случайно находишь жилище почтенного старца, который проводит свои дни в одиночестве. Счастье найти такого приветливого и достойного собеседника. Может, этот старец некогда был министром и ушел на покой, устав от жизни при дворе? А может, он бывший крестьянин, не слишком богатый? Хочется поговорить с ним, подержать в руках старую бамбуковую ложку, которую он давным-давно выточил, чтобы помешивать чай. Именно здесь вы узнаете историю древней обжигательной печи. В свое время ею гордилась вся деревня, что лежит внизу в долине. Конечно же, чашки, обожженные в ней, передавались в семье старца из поколения в поколение, и сам старец многое может рассказать об этом. Дорожка к двери домика показала, что можно сделать с одним садом. Его можно бесконечно изменять и перепланировать, чтобы он отвечал любому состоянию, от приятного безделья до сосредоточенного познания Абсолюта. Неудивительно, что чайные мастера, имея дзен-буддийский образ мыслей, многое сделали для садового искусства Японии. Вряд ли нужно говорить о том, что если церемония проводится людьми не слишком возвышенными духом, она словно застывает в нестерпимой правильности. 3-4 часа церемонии кажутся бесконечными, если, сидя все это время на корточках, трясешься от волнения, как бы не забыть совершить одно из сотен ритуальных движений, неумело взять чайник или чашку, или, о ужас, не сказать хозяину комплимент за искусно аранжированные цветы. Но именно это и вынуждена зачастую делать молодая девушка, обучаясь тому, что викторианцы называли когда-то хорошим воспитанием. Даже употребление слов и фраз в нужном порядке регулируется строгими предписаниями. В доме профессионала хорош такой гость, который умеет, держась в невидимых, но строгих рамках беседы, создавать атмосферу теплого человеческого общения, не сдерживаемого ничем, кроме уважения к собеседнику. В истории Японии было время, когда любовь к чаю стала чуть ли не манией. Хотя, пожалуй, ничто, так как мания, не противоречит духу чаепития. Невежды, стремясь заслужить репутацию знатоков культуры, соперничая друг с другом, покупая знаменитые чашки и чайники. Конечно, они не могли оценить эти предметы по достоинству и платили безумные деньги за те вещи, которые побывали в руках знаменитых чайных мастеров. Подобный снобизм известен и на Западе, например, среди собирателей редких книг. Есть старинная корейская чашка для риса под названием «Идо». К ней прилагаются 5 расшитых сумок и кимоно для разных времен года, которые хранятся в 5 шкатулках, каждая подписана одним из бывших владельцев. В начале 17 века чашку «Идо» привез из корейского похода военачальник Тайко. Потом она перешла к известному чайному мастеру, не раз ею пользовался сёгун, а в середине 20 века чашку купили на аукционе за 29 тысяч йен, или за немыслимые по тому времени 98 тысяч 500 золотых долларов. На том же аукционе продавалась чайница. Почти ровесница Идо, такая же скромная, без украшений, за которую, в конце концов, заплатили 64 500 золотых долларов. А бамбуковая ложечка для чая после жаркого торга ушла за 15 тысяч. Но, честно говоря, ни один из этих предметов не дороже 5-10 центовых чашек, чайников и ложек. Если бы они не были указаны в каталоге Бёрка, вряд ли за них дали бы хоть пару долларов. Если мы говорим об этой царице чашек, стоит спросить, что же придает ей такую ценность. Главное, пожалуй, то, что эта чашка, сделанная человеком, обладает почти естественной природной красотой. Огонь колдовал над серой скучной массой глины, и ни одному человеку не удалось сделать ничего лучше. В итоге получилась вещь почти такая же прекрасная, как морской камень, который берешь на память с пляжа и держишь на письменном столе. Таким камням нет числа. Чашка была в ходу много лет, покрылась налетом от заварки, как камень покрывается морским налетом. Но если, кроме того, что видит глаз, представить еще, как долго пользовались этой чашкой, ничто не сделает ее более ценной для современного человека, чем связь с некогда знаменитыми именами. Вставная челюсть из слоновой кости, которую для Джорджа Вашингтона изготовил Пол Ривир, видимо, вызовет схожую ассоциацию американцев, хотя ей, конечно же, не достает некоторой утонченности. Кто, кроме дилера, может сказать, сколько готов заплатить за нее какой-нибудь патриот? Среди сотен рассказов о трепетном и уважительном отношении к чаю есть история о знаменитом чайном мастере Сенно Рикю, который жил за 17 поколений до современного мастера с таким же именем. Однажды он вместе с сыном отправился в гости к одному своему коллеге, желая посмотреть его сад. Сына привела в восторг покрытая мхом деревянная калитка, тропинка от которой вела к чайному домику, крытому соломой. Но отец возразил: «Эта калитка здесь не к месту. Наверное, он привез ее из какого-то дальнего горного храма, хорошо им заплатив. А ведь самая обыкновенная калитка, сплетенная крестьянином из соседней деревни, гораздо больше подчеркнула бы красоту этого места и не отвлекала бы на размышления о своей цене. Вряд ли нас ждет здесь изысканная и интересная чайная церемония. Пожалуй, самым главным является то, что, несмотря на самые глубокие изменения в чайной церемонии, ни один другой японский обычай так не открывает чуткость, свойственную японскому характеру, и ничто другое, кроме родственного ей дзен-буддизма, так точно не выражает простоту, непосредственность и самоограничение этого характера. Иными словами, его строгий вкус. Архитектура. Акакуро Кокудзо. Чайный домик. Из книги Акакуро Кокудзо «Книга о чае», 1906 год. Переиздана в 1956 году. По мнению европейских архитекторов, воспитанных в традициях каменного и кирпичного строительства, японские постройки из дерева и бамбука вряд ли заслуживают гордого звания архитектура. Лишь недавно серьезный западный исследователь отдал дань замечательному совершенству наших великих храмов. Примечание. Мы имеем в виду книгу «Крем. Впечатление от японской архитектуры и смежных искусств», 1905 год. Данное примечание из классического труда Акакуро, переизданного в 1926 году, представляет интерес только потому, что с 1905 года, когда книга Крема увидела свет, о японской архитектуре было написано очень много. Одно из самых интересных подтверждений этого все возрастающего интереса – появление английского издания японского архитектурного журнала «Синкентику», который ежемесячно выходит в Нью-Йорке под названием «Japan Architect». Примечание Нэнси Уилсон Росс. Если так обстоит дело даже с классической архитектурой, стоит ли удивляться, что посторонний человек не может оценить по достоинству неброскую красоту чайного домика, устройство и обстановка которого абсолютно непривычны для западного человека. Чайный домик сукия. Это всего-навсего деревенский дом под соломенной крышей и ничего больше. Иероглифы, которыми передают словосочетание «чайный домик», буквально означают «жилище грез». Позже разные чайные мастера называли чайный домик по-разному, согласно своему пониманию. И сейчас слово «сукия» может обозначать и жилище пустоты, и жилище асимметрии. Да, это жилище грез. Потому что именно этот скромный дом рождает поэтическое вдохновение. Да, это жилище пустоты, потому что оно ничем не украшено, кроме того самого малого, что соответствует эстетике момента. Да, это жилище асимметрии, потому что оно есть святилище несовершенства, в котором есть некая незаконченность, дающая безграничный простор воображению. Идеалы чайной церемонии с XVI века столь сильно влияют на японскую архитектуру, что сегодня обычный японский интерьер, простой, лишенный элементарных украшений, на взгляд иностранца кажется чуть ли не голым. Первый настоящий чайный домик создал Сенно Суэки, известный под поздним именем Рикю, величайший из чайных мастеров, который в XVI веке при покровительстве Тайко Хидзёси разработал и довел до совершенства все процедуры чайной церемонии. Размеры чайной комнаты определил Дзё, знаменитый чайный мастер XV века. Сначала для чайной церемонии просто отделяли ширмами часть комнаты. Эта часть называлась какой, убежище. И до сих пор так обозначаются чайные комнаты, оборудованные в здании, а не в отдельном доме. Сукия состоит из, собственно, чайной комнаты, где должно помещаться не более 5 человек, как говорится, больше, чем граций, но меньше, чем мус. Передний, мицуя, где моют и расставляют чайную посуду. Портика, матиаи, где гости ждут приглашения к началу церемонии. И дорожки в саду, родзи, проложенные от матиаи к чайному домику. Чайный дом, на первый взгляд, совершенно не впечатляет. Он меньше, чем самый маленький из японских домов, и построен из таких материалов, которые лишь подчеркивают его изысканную бедность. Но нужно помнить, что это скромное сооружение – результат напряженной работы мысли художника, и каждая деталь в нем продумана, возможно, даже тщательнее, чем облик богатых дворцов и пышных храмов. Настоящий чайный домик дороже иного особняка, потому что к выбору материалов и строителя предъявляются самые высокие требования. Да, для строительства чайных домиков выбирали самых искусных и уважаемых мастеров, и работа их была не менее тонкой, чем при изготовлении лаковых шкатулок. Чайный домик не только не имеет никакого аналога в западной архитектуре, но сильно контрастирует и с классической японской архитектурой. Старинные японские здания, церковные и светские, нельзя не заметить хотя бы из-за их размера. То немногое, что уцелело в разрушительном пламени веков, до сих пор волнует нас величием и богатством своего убранства. Мощные деревянные опоры по 2-3 фута в диаметре и высотой 30-40 футов сложной сетью поддерживали тяжелые балки, на которых покоились массивные, покатые черепичные крыши. Материалы и способы строительства не слишком хорошо защищали от огня, но оказывались устойчивыми при землетрясениях и соответствовали климатическим условиям страны. Золотой зал в Хорю-дзи и пагода Якуси-дзи – вот блестящие примеры долговечности японских деревянных построек. Они незыблемо стоят вот уже 12 веков. Внутренние помещения старых храмов и дворцов богато украшались. В Удзи, храме Хоудо, который построен в X веке, сохранились искусно вышитые покровы и позолоченные балдахины, многоцветные, украшенные зеркалами и жемчугами росписи и скульптура, некогда покрывавшие все стены. Сенгай. Пусть дует ветер, все так же стоит старая ива. В позднейших постройках в Никко и Киотском замке Нидзё Мы видим, что красота здания уступает место обилию украшений, по цвету и тщательности отделки, напоминающих даже арабский или мавританский стиль. Простота и чистота линий чайного домика восходят к дзенским монастырям. В отличие от монастырей других буддийских сект, эти монастыри прежде всего служат жилищем для монахов. Дзенское святилище – это не место для поклонения или паломничества, а скорее учебная комната, где ученики обсуждают что-нибудь или медитируют. В комнате нет ничего, кроме ниши в самом центре, где в алтаре стоит статуя Бодхидхармы, основателя секты, или Будды Шакьямуни в сопровождении Кашьяпы и Ананды, двух первых патриархов дзен. На алтарь возложены цветы и благовония, пепел от сожжения которых напоминает о великих жертвах, принесенных дзен. Мы уже рассказывали о том, что у дзенских монахов был обычай по очереди пить чай перед изображением Бодхидхармы, и с этого началась чайная церемония. Нужно добавить еще, что алтарь стал прототипом токуно-ма, почетного места в японском доме, украшенного картинами и цветами для удовольствия гостей. Все великие чайные мастера Японии изучали дзен и вносили его дух в повседневную жизнь. Поэтому комната, как и все другие элементы чайной церемонии, отражает многие положения этого учения. Размер традиционной чайной комнаты – 4,5 подстилки или 10 квадратных футов, определен одним фрагментом из Викрама Дития Сутры. Там описано, как Викрама Дития приветствует святого Манджушри и 84 тысячи учеников Будды именно в такой комнате. Эта аллегория, основанная на представлении о том, что для истинно просветленного нет пространства. Также и Родзи, или тропинка, которая ведет из Матиаи в чайный домик, обозначает первую ступень медитации, переход к внутреннему свету. Родзи нужна для того, чтобы разорвать связь с внешним миром и подготовить человека к наслаждению эстетикой чайного домика. Тот, кто прошел по этой дорожке, уже никогда не забудет, как, ступая под сенью вечно зеленых деревьев, мимо правильной неправильности старых камней, меж которыми рассыпались сухие сосновые иглы, под светом старинных гранитных фонарей, покрытых мхом, он как бы воспарял над повседневностью. Сад может находиться и в центре города, но вы будете чувствовать себя словно в лесу, вдали от шума и пыли цивилизации. Поразительно, как чайные мастера умели создавать этот безмятежный и чистый настрой. У разных чайных мастеров на этой тропинке Родзи возникали разные чувства. Некоторые, как Сен Норикю, стремились к крайнему одиночеству, и секрет тропинки остался в старинной песенке «Я огляделся, ни листьев здесь нет, ни цветов, лишь одинокий дом на берегу залива в осеннем, первом, чуть неверном свете». Другие, как Кабори Энэйю, добивались противоположного эффекта. Энэйю говорил, что идея садовой тропинки заключена вот в этом стихе. Зелень летних деревьев, блеск моря, белизна вечерней луны. Нетрудно понять, что Энэйю хотел выразить состояние души, уже пробужденной к новому, но еще не вышедшей из тени прошлого, еще купающейся в сладостном бальзаме подсознательного и все же рвущейся к свободе, которая ждет ее впереди. Итак, подготовленный гость в молчании приближается к священному месту. Если он самурай, то должен повесить свой меч на особый крюк рядом со скамьей, потому что чайный домик — это мирное место. У входа гость склоняется как можно ниже и попадает в домик через дверь высотой не больше 3 футов. Это условие обязательно для любого человека, независимо от звания, и имеет целью пробудить смирение. Сидя на скамье Матиаи, гости договариваются о том, кто пойдет за кем. Бесшумно входят внутрь и занимают свои места, прежде всего полюбовавшись картиной или цветочной композицией, расположенной в токонома. Хозяин не появляется до тех пор, пока все гости не рассядутся, и в комнате не установится благоговейная тишина, нарушаемая лишь бульканьем воды, кипящей в железном чайнике. Это настоящая песня, потому что на дно чайника нарочно положены кусочки железа, чтобы при кипении воды получался особый звук, в котором один услышит раскаты далекого грома, другой — грохот волн, бьющихся о скалы, третий — шелест дождя в бамбуковом лесу, четвертый — шорох сосен на холме. Даже днем в домике немного света, потому что низкие скаты крыши почти не пропускают солнечные лучи. Все от пола до потолка словно бы тонет в сумерках. Сами гости одеты в платье неброских цветов. Само собой разумеется, что все предметы, использующиеся в церемонии, должны быть почтенного возраста. На все новое наложено табу. Только бамбуковый черпак и салфетки должны быть по контрасту белыми и абсолютно новыми. Чайная комната и все приборы для церемонии должны быть безупречно чистыми. Ни одна пылинка не может затаиться даже в самом дальнем уголке. В противном случае хозяин не будет считаться чайным мастером. Первое, что он обязан уметь, это подметать, чистить и мыть. Наведение порядка тоже искусство. Какой-нибудь старинный металлический предмет нельзя драить с рвением западной домохозяйки. Нельзя вытирать воду, которая капает из вазы с цветами. Она помогает создать ощущение прохладной свежести. Есть рассказ о Рикю, который поясняет идею чистоты, столь любимую чайными мастерами. Рикю смотрел, как его сын Сюан мел и поливал садовую дорожку. «Плохо», — оценил он, когда Сюан закончил, и заставил его все переделывать. Целый час сын усердно работал и в конце концов взмолился: «Хватит, отец! Ступеньки я вымыл 3 раза, каменные фонари и деревья как следует увлажнил. Мох и лужайки блестят свежей зеленью. Попробуй, найди на земле хоть один желтый листок». «Ты молод и глуп», — оборвал его чайный мастер. «Разве так нужно чистить сад?» Рикю вышел, потряс дерево как следует и разбросал по зелени травы золотые и красные листья. Эти драгоценности осени. Так он показал, что нужно стремиться не только к чистоте, но также к простоте и естественности. Название «Жилище грез» подразумевает, что здание создано специально для удовлетворения эстетических потребностей человека. Чайный домик должен быть для чайного мастера, а не наоборот. Он создается не для потомства и потому эфемерен. Мысль о том, что каждый должен иметь свой собственный дом, идет от древнего японского обычая, от веры синтоистов в то, что всякое жилье должно быть уничтожено после того, как умирает его хозяин. Возможно, когда-то это делалось из непонятных ныне санитарных соображений. Еще один древний обычай – давать новый дом каждой паре молодоженов. Именно по этим причинам древние столицы постоянно переносились с места на место. Главный храм богини солнца в Иссе перестраивается каждые 20 лет. И это блестящий пример древних традиций, которые бережно сохраняются в наши дни. Соблюдение этих обычаев возможно только при возведении таких деревянных зданий, как наши. Их легко сломать, но легко и построить. Более солидные сооружения из кирпича и камня сделали бы переселение бессмысленным. Так и произошло, когда в период Нара мы заимствовали у китайцев более массивные и прочные деревянные конструкции. В XV веке дзенский индивидуализм окончательно возобладал, и старая идея приобрела еще более глубокое значение, воплотившись в чайном домике. Дзен-буддизм с его идеей мимолетности и торжества духа над материей считал дом временным убежищем для тела. Само тело рассматривалось как шаткая хижина в глуши, скрепленная лишь стеблями травы, и когда она приходила в упадок, все возвращалось туда, откуда возникло в первоначальную пустоту. В чайном домике мимолетность – это соломенная крыша, хрупкие тонкие столбики, светлые бамбуковые стены, нарочитая небрежность в использовании самых обычных материалов, вечен только дух, который воплощается в этих простых вещах и озаряет их своим неярким внутренним светом. Устройство чайного домика по вкусу хозяина – это воплощение принципа жизненности в искусстве. Для того, чтобы искусство оценили по достоинству, ему требуется соответствовать современности. Дело не в том, что мы не должны уважать потомков, нет. Просто нужно уметь наслаждаться настоящим. Не следует сходу отвергать то, что было создано до нас. Наоборот, прошлое в нашем сознании должно переплестись с настоящим. Рабское подражание традициям и формулам вредит проявлению индивидуальности в архитектуре. Достойны лишь сожаления те здания, которые бездумно строятся сейчас в Японии в подражании европейцам. Удивительно, что у таких, на первый взгляд, прогрессивных западных народов архитектура совершенно лишена оригинальности и только повторяет стиль своих предшественников. Видимо, мы живем в век демократизации искусства, в ожидании, что придет новый мастер и скажет новое слово. Если бы мы любили древних больше, а подражали им меньше. Говорят же, что греки стали великими, потому что не снимали копий с античных образцов. Название «жилище пустоты» содержит в себе не только даосское понятие «всесодержание», но еще и требования постоянной смены украшений. Чайный домик абсолютно пуст. Любое украшение помещается туда лишь на время чайной церемонии. Предмет искусства подбирается специально для каждого случая. Все остальное призвано только подчеркнуть его красоту. Нельзя одновременно слушать разные музыкальные пассажи. Получить удовольствие можно лишь сосредоточившись на центральной теме. Очевидно, что система украшения чайных домиков диаметрально противоположна принятой на Западе, когда внутренние помещения дома напоминают скорее музей. Для японца, привыкшего к простоте украшений и их частой смене, западные интерьеры, изобилующие картинами, статуями, безделушками, представляется чем-то вроде ярмарки тщеславия. Требуется почти безграничное уважение, чтобы изо дня в день созерцать один и тот же вид, пусть даже это шедевр, и необходимо поистине беспредельное художественное чувство, чтобы изо дня в день жить посреди изобилия цветов и форм, как это принято в европейских и американских домах. Жилище асимметрии – еще одна грань системы украшений. Западные критики часто указывали на отсутствие симметрии в предметах японского искусства, но это тоже выражение идеалов даосизма в дзен. Конфуцианство с его глубоко укоренившейся идеей двойственности и северный буддизм с его почитанием триадичности ни в чем не противоречили идее симметрии. Действительно, если мы внимательно посмотрим на старинные бронзовые китайские вещи, предметы религиозного искусства династии Тан и периода Нара, то заметим отчетливое стремление к симметрии. Наши классические интерьеры тоже украшены симметрично. Но понятия совершенного в даосизме и дзен различны. В силу своей динамичности эти учения больше внимания уделяли процессу достижения совершенства, чем самому совершенству. Истинную красоту мог понять лишь тот, кто мысленно дополнял неполную картину. Этому способствовала и суровая жизнь тех времен. В чайном домике все устроено так, чтобы каждый гость создал в своем воображении собственную картину. Но когда дзен победил, искусство Дальнего Востока стало намеренно избегать симметрии, видя в ней не совершенство, а повторение. Единообразие построек считалось губительным для воображения. Тем самым излюбленными объектами изображения стали именно пейзажи, птицы, цветы, а вовсе не человек, который подразумевался скорее как наблюдатель. И это не случайно. Как часто мы видим, что даже вполне заслуженное самоуважение может раздражать из-за тщеславия. В убранстве чайного домика всегда есть опасность однообразия. Чтобы не повторялся ни цвет, ни размер, предметы для его украшения должны тщательно подбираться. Если есть живой цветок, совершенно недопустима картина на тот же сюжет. Если чайник круглый, кувшин для воды должен быть угловатым. Чашка с черной глазурью не должна соответствовать чайнице черного лака. Если вазу помещают на курильницу в токанама, оба предмета не ставят в центре, чтобы пространство не разделилось на две равные половины. Столб для токанама должен быть из одного дерева, все остальные столбы из другого, чтобы в доме не было даже намека на монотонность. Этим японская традиция украшения интерьера совершенно отличается от западной, в соответствии с которой все предметы симметрично расставляются на каминной полке или где-нибудь еще. В западных домах нередки ненужные повторения. Для японцев нелегко говорить с человеком, из-за спины которого смотрит его же портрет в полный рост. Непонятно, что настоящее – человек или его изображение на картине. Возникает странное ощущение, будто кто-то из них – привидение. Много раз мне доводилось сидеть за праздничным столом и созерцать изобилие украшений на стенах столовой, мучаясь от незримых ударов по пищеварительной системе. Но к чему развешивать на стенах картины, изображающие несчастных жертв охоты? Или натюрморты, с которых на нас чуть ли не валятся в изобилии рыбы и птицы? Зачем выставлять на показ семейные сервизы, если те, кто ел из этих тарелок, давно уже ушли в мир иной? Простота чайного домика и его свобода от вульгарности делают его настоящим убежищем от суеты внешнего мира. Здесь и только здесь можно полностью отдаться восхищению красотой. В XVI веке чайный домик был тихой пристанью для суровых воинов и государственных мужей, которые объединяли и перестраивали Японию. В 17 веке, в эпоху строгих регламентаций Токугава, чайный домик стал единственным местом, где можно было спокойно поговорить об искусстве. Перед великим произведением искусства были равны и даймё, и самурай, и обычный человек. Сегодня в мире техники и технологий все труднее найти что-нибудь утонченное. И разве сейчас нам, более чем когда-нибудь, не нужен чайный домик? Фотографии в книге показывают влияние дзен-буддизма на развитие различных видов искусства, ремесел, культов, учений и того образа жизни, который за много веков стал частью совершенно особенной японской культуры. Дзен одновременно и сформировал японский менталитет и стал его выражением. Священники школы Сото, традиционно головных уборах, сплетенных из бамбука, они отправляются в паломничество, спускаясь по главной лестнице храма Эйхэйдзи, основателем которого был знаменитый дзен-буддийский мастер Эйхэй Доген, 1200-1253 год. Доген, который до сих пор считается на своей родине одним из наиболее видных философов, всю жизнь посвятил изучению понятия «время» или «вечное сейчас». После многолетнего обучения в Китае он привез оттуда технику медитации под названием «безмятежное созерцание своего сознания». Даже в момент смерти Эйхэй Доген был способен произнести «хоть ухожу в другой мир, а все-таки живу». Два монаха при помощи специальных граблей приводят в строгий порядок белый песок, не позволяя расти траве. Общий вид прославленного сада камней Рюанзи, обманчивая простота этого сада, созданного из разровненного граблями песка и 15 камней различной формы и размера, особенно привлекательна для людей западного мира, которые высоко ценят абстрактные формы современного искусства. Смотри раздел 3 «Цен и искусство». Сад, примыкающий к чайному домику Сёкинтэй в знаменитой императорской резиденции Кацура в Киото. Огромная территория этой резиденции считается самой красивой в Японии. Виды, размеры деревьев и растений, использование водных пространств, каменных фонарей, монолитные глыбы мостика, положенные над ручьем, разнообразная текстура камней, устилающих землю, представляют характерные образцы японской садовой архитектуры. Группа камней перед входом. Верхний камень – это сосуд для воды. На нем лежит бамбуковая ложка для церемониального омовения руки и полоскания рта, что обязательно следует делать перед входом в чайный домик или храм. Старинные тайные книги по японскому садоводству содержат обширный материал по выбору камней, их перевозке, размещению и даже по отношению к ним. Буддизм учит уважать жизнь во всех ее проявлениях, поэтому пусть вас не удивляет, например, такое правило: камень нужно поднимать с величайшим уважением к нему. Раз поставив, его уже нельзя класть плашмя и наоборот, ибо это может прогневить дух камня. Один из камней, вокруг которого точно волны в бурлящем море расходятся круговые песчаные борозды, сделанные граблями. Ценители, однако, предостерегают от того, чтобы этим рисункам приписывалось некое символическое толкование. Так как это прежде всего искусство намека, то существует столько же способов любоваться им, сколько будет у него зрителей. Главный вход в Рёсэнан, святилище в комплексе храма Дэйтокудзи в Киото, где находится первый американский институт дзен в Японии. Здесь студенты стран Запада изучают теорию и практику риндзай-дзен под руководством опытных японских мастеров. Внутренний вид с южной стороны сёин – столовой, второй комнаты образца традиционного японского дома. Дом изготовили в Нагое в 1953 году, а потом, разобрав на 700 деталей, доставили в Америку и заново собрали в саду Музея современного искусства в Нью-Йорке в доказательство удивительного соответствия традиционной японской архитектуры современному западному стилю. Дом представляет собой типичное жилище аристократа XVI-XVII веков. Его суровая простота и намеренная пустота поразительны. В сегодняшней Японии дома такого типа примыкают к храму и служат жилищем для священника. Чайная церемония – искусство, восходящее к временам японского феодализма. Ее многочисленные и детальные правила могли бы превратиться в бессмысленный культ, если бы мастера не были знатоками таких связанных с ней искусств, как живопись, каллиграфия, аранжировка цветов и поэзия. Каллиграфия, или умелое владение кистью для письма, остается одним из главнейших искусств Японии, не уступающим по своему значению живописи. По традиции, японские художники рисуют, сидя на коленях, разложив перед собой бумажный или шелковый свиток. Чтобы стать мастером, необходимо много лет ежедневно тренировать гибкость мускулов кисти и руки. Ученики мастера называются дэси, младшие братья, подобно тому, как называли первых последователей исторического Будды. Древнее искусство владения мечом требует не только недюжинной физической силы, но также гармонии мыслей и чувств, которые должны находиться в особом текучем состоянии. Кендо, или пути меча, обучение направлено на достижение цели, провозглашенной дзен, преодоление двойственности жизни и смерти. Боец должен подчиняться невидимой силе, которая появляется только тогда, когда он, держа меч, умеет входить и оставаться в состоянии сознательно-бессознательного или бессознательно-сознательного. Дзюдо учит своих последователей использовать инстинктивную мудрость тела. Оно построено на принципах непротивления и ограничения обычного физического напряжения, причиной которого являются страх и насилие. Искусство стрельбы из лука практикуется в Японии не только для совершенствования в меткости или победы в состязаниях. Прежде всего, это средство для достижения самоотречения и стремления к тому, чтобы лук, стрела, цель и я стали единым целым. Одни стрелки, одетые в черные костюмы, участвуют в церемониальном состязании, а другие тренируются. Садовые инструменты, используемые при составлении церемониальных композиций. Уголок сада в Рёсэнану, украшенный камелией, каменным фонарем и камнем с резьбой. Мастер аранжировки цветов – одного из самых изысканных искусств, которым в средние века занимались лишь самураи. Сегодня же оно практикуется во всех классах японского общества. Мастер должен не только превосходно знать законы построения цветочных композиций, принятые в разных школах, но еще и стремиться обратить взгляд ученика внутрь себя, добиться глубокого понимания всеобщности мира природы. Мишень, перчатка, лук и стрела для церемониальной стрельбы из лука. Современная чашка, выполненная в традиционной манере, особое очарование которой придают чуть неправильная форма и трещины на поверхности, а также веничек, выполненный из цельного куска бамбука для перемешивания измельченного в порошок зеленого чая. Любовь к природе настолько укоренилась в японцах, что они могут увидеть божественное даже в единственном дереве, не впадая при этом ни в пантеизм, ни в антропоцентризм. Актеры в масках разыгрывают сцену из драмы «Но», древней формы японского театра, необычная условность которой во многом обязана идеологии и философии дзен. Японский театр кукол, сложный спектакль, играет актер, стоящий на катурнах. Ему помогают два ассистента в масках и черных халатах. Они манипулируют куклами на глазах аудитории, а декламаторы-певцы, сидящие в стороне, произносят диалог. Театр кукол связан с дзен не так сильно, как театр «Но», и все же в его представлениях выражаются определенные качества дзен, так же, как в искусстве владения мечом и стрельбы из лука. Смотри раздел 6 «Всеобщий дзен». Мастер кукольного театра, очень старый и почти слепой. Со своим пониманием учения о пустоте и особым единством с куклой, он удачно избегает ненужной суеты на сцене и создает не только художественное единство, но волшебную иллюзию самой жизни. Как и фехтовальщик, который трансформирует себя в противника, кукольник становится своей куклой, не теряя при этом самого себя. Сцена из драмы «Но». На заднем плане изображена темно-зеленая сосна, традиционный символ силы и долголетия. Одна из традиционных черт классического театра «Но» – использование главными героями масок. Например, демона Ханне, старика Акина, девушки Комоте, старухи Уба, волшебника Сёдзё, ведьмы Яма Уба. Данная условность привносит еще более стилизованный характер этой вневременной мистерии. На Западе не всегда принимается во внимание тот факт, что дзен уходит своими корнями в буддизм. Эта статуя великого Будды в Камакура отлита в 1252 году. Высота этой бронзовой фигуры свыше 40 футов, а лицо длиной более 8 футов. Будда изображен во время сидячей медитации. Его руки положены на колени ладонями кверху. Большие пальцы касаются друг друга. Его глаза наполовину закрыты. Весь его облик дышит покоем, который, согласно всем учениям буддизма, характеризует просветление. Театр «Но». Предисловие. Искусство древнего, но удивительно живого японского театра много веков, из поколения в поколение, передается в трех формах. Первая из них – хорошо известный театр кабуки, или так называемый народный театр. Вторая форма – старый почтенный бунраку, или кукольный театр очень высокого уровня. А третья форма – эзотеричная, классическая драма «Но». Кабуки и бунраку появились в 17 веке. Репертуар же «Но» складывался в 14-15 веках. Символика средневековых драм «Но» пленяла воображение таких известных западных литераторов, как Пол Кладель, Эзра Паунд, Уильям Батлер Йейтс, Артур Уэйли. Тот, кто хоть однажды видел представление «Но», никогда его не забудет. Хотя, возможно, затруднится передать другим своеобразие своих впечатлений. В «Но» время и пространство понимаются иначе, чем на Западе. Тем более далек он от нашего понимания театра. Впрочем, если трудно следить за поворотами классического утаи или либретто, так как это делают просвещенные японские интеллектуалы и эстеты, то остается дух представления, независимо от излагаемой истории. Виртуозное владение голосом, умение искусственно приостанавливать дыхание, тягучая, печальная, одинокая мелодия флейты, неожиданные резкие крики или звуки, похожие на мяуканье кошки, которые издает хор, внезапный стук палочек о кожу трех разных барабанов, плавные, точно призрачные движения танцоров, когда тела, веера, рукава то качаются, словно корабли, застигнутые в море внезапным порывом ветра, то спокойно реют, как птицы в воздухе. Медленный подъем и полуповорот ноги главного актера, одетого в белое таби, непривычная пустота голой резонирующей сцены, весь реквизит которой сведен к нескольким абстрактным символам, фантастически красивые костюмы, неправдоподобная реальность деревянных масок на лицах участников представления, наконец, виртуозное владение пустотой и тишиной, неожиданно прерываемой громким звуком, наподобие всплеска воды от прыжка лягушки, о котором Басё сложил свое знаменитое хайку. Все эти и другие традиционные приемы помогают создать особую магию «Но». Внешние особенности этой театральной формы и ее внутреннее содержание описал и прокомментировал Дональд Кин в своей превосходной книге «Японская литература». Во многом «Но» напоминает греческую трагедию. Во-первых, и то, и другое представляет собой сочетание текста, музыки и танца. Во-вторых, в обоих театрах есть хор. Правда, у японцев он не принимает участия в действии, а лишь подпевает главному танцору, когда тот начинает свой танец. Далее, актеры «но» пользуются масками, точно так же, как и греки. Но надевают их только главный танцор и его помощники, особенно, когда они исполняют женские роли. Вырезание масок из дерева – целое искусство в Японии, а вместе с роскошными костюмами – это настоящий праздник для глаз. Сцена, наоборот, украшена скупо, как правило, лишь общими силуэтами представляемых объектов. Музыка, по крайней мере для западного слушателя, совершенно не похожа на музыку, потому что мелодия появляется очень редко. Пожалуй, это скорее ритмический аккомпанемент к тексту, произносимому актером. Флейта отмечает основные моменты пьесы. Стучат барабаны, привлекая внимание зрителей. Пьесы «Но» представляют в маленьких зданиях. В них обязательно есть хаси-кагари, приподнятый подмост, который через весь зал идет на сцену от комнаты актеров и квадратная, отполированная до блеска деревянная сцена. Зрители сидят с трех, а иногда лишь с двух сторон от нее, а сверху, точно над храмом, поднимается крыша. Актеры идут на сцену по этому помосту, висящему над зрителями, и там произносят первые слова роли, чтобы зрители сразу же поняли, что за герой перед ними. Представление в театре «Но» идет около 6 часов. За это время разыгрывается 5 пьес в порядке, неизменном с XVI века. Первая о богах, вторая о войне, третья о женщине, четвертая о сумасшедшем, пятая о злых духах или же о празднике. Каждая пьеса из репертуара «Но» относится к какой-нибудь из этих тем, и жесткий порядок представления связывает их все в единое художественное целое, в котором есть и пролог, и развитие действия, и кульминация. Третья пьеса о женщине наиболее популярна. Однако представление, состоящее из пяти таких пьес, не имело бы никакого смысла, ведь это все равно, что слушать итальянскую оперу с пятью сценами сумасшествия, которые исполняют пять разных колоратурных сопрано. Настроение пьес «Но» серьезное, зачастую трагическое. Чтобы как-то разрядить обстановку, возникла традиция в перерывах между пьесами исполнять фарсы, которые часто пародируют содержание самой пьесы. Возможно, переход от высокой трагедии к грубому фарсу покажется кому-то слишком резким. Конечно же, такой фарс — это совсем не комедия Шекспира, хотя бы потому, что фарсы длятся почти столько же, сколько серьезные акты, и часто намеренно пародируют их содержание. Но, видимо, японской публике нравится эта резкая смена настроений. Рисунок Сангая изображает маску театра «Но», демона женского пола, которого актеры уже в стародавние времена прозвали «хання», от палийского слова «панья», что значит «мудрость». Имеется в виду, однако, не мудрость, приобретаемая при обычном обучении, а мудрость, которая обретается после утраты иллюзий. Персонажи Мака, Ханья, Харамитта, санскритская Макха Праджня Парамита, выражают идею отказа при помощи этой особой мудрости от всех иллюзий и достижения состояния, которое иносказательно называют «другой берег». Нужно все-таки сознаться, что юмор японских фарсов не слишком интересен европейцу. И в сознании Сангай западного человека «но» — это трагедии. Что же наиболее ценно в них? В первую очередь стихотворная форма. Пьесы пишутся строчками по 5 или 7 слогов, как и вся японская поэзия, хотя в пьесах этот прием достигает вершин, неизвестных в других областях. Короткие строчки — настоящее чудо лаконичности и изощренной фантазии. На взгляд же западного человека им недостает мощи по-настоящему великой поэзии. Но великолепная основа драматического произведения. В чем-то он представляет собой расширенный вариант крохотных хайку, изображая только моменты наивысшей напряженности, с тем, чтобы намекнуть на остальные части драмы. Как и хайку, «но» состоит из двух частей, а интервал между первым и вторым выходом главного танцора служит той же цели, что и пауза в хайку. Зрителям приходится устанавливать связь между двумя этими частями. Иногда в «но» есть такое же переплетение мимолетности и вечности, которое имеется и во многих хайку. То же самое заметно и в первой части пьесы «Кумасака», главный герой которой, странствующий священник, встречается с призраком грабителя по имени Кумасака, и тот просит священника помолиться за дух человека, чье имя он не хочет называть. Поздно вечером священник видит грабителя таким, каким тот был при жизни, и грабитель взволнованно восстанавливает обстоятельства своей жизни, заканчивая следующим образом. «О, помоги мне возродиться к счастью!» — Кумасака протягивает к священнику сложенные в мольбе руки. «Кукуют кукушки. В ночи мерцает белый свет. Он скрывался в тени сосен, а Кумасака» — Кумасака закрывает лицо левым рукавом — Под сенью сосен он скрылся. Примечание. Но. Пьеса Японии. Артур Уэйли. Лондон, 1921 год. В этой пьесе священник и грабитель встречаются случайно, по стечению обстоятельств. И грабитель обнаруживает горячее желание порвать со своим прошлым и встать на путь спасения. За этими пьесами, как и за хайку, стояло учение дзен-буддизма, чье огромное влияние, вероятно, можно встретить в самой форме пьесы «Но». Это простота сюжета и скупое сценическое оформление. Это учение, вдохновившее всю японскую литературу и искусство XIV-XV веков, пришло в «Но» через Канами и Сеами, драматургов, тесно связанных с двором сёгуна, где в большом почете были мастера дзен. Идеи дзен воплощаются в пьесах по-разному. Чаще всего второй персонаж Ваки – священник. И иногда он использует язык и учение дзен-буддизма. Однако в одной из известнейших пьес «Сатоба Комати» не священник выражает идеи дзен, но поэтесса Комати. Примечание. Дональд Кин. Японская литература. Нью-Йорк, 1955 год. Нэнси Уилсон Росс, Кюцугу Конами, Сатоба Комати. Из книги Артур Уэйли «Но. Пьеса Японии. 1921 год». Артур Уэйли. Легенда гласит, что в молодости у красавицы Комати было много поклонников, но эта жестокосердная женщина лишь смеялась над их страданиями. Один из них, Синно Сёсё, пришел издалека, желая обольстить ее. Но Комати заявила, что не будет слушать его, пока он не проедет от своего дома до ее дома за 100 ночей и не сделает 100 зарубок на ступице колеса своего экипажа. Синно Сёсё проехал 99 ночей, жестоко страдая от ветра, бури, снегов и дождей, но, увы, в самую последнюю ночь его настигла смерть. Однажды, когда Комати уже состарилась, поэт Ясухиде предложил ей вместе съездить в Микаву. В ответ она написала: «Как срезанный тростник, я одинока. Пусть речка меня подхватит, с ней и уплыву». Когда Комати совсем одряхлела, они забыли и друзья, и враги. Она одиноко блуждала по земле, оборванная безумная нищенка. В пьесе показано, что разум оставил Комати, потому что она была одержима духом человека, который любил ее и с которым она так бессердечно обошлась. Она освободилась от своей одержимости, присев отдохнуть на священную ступу, столб, разделенный на 5 частей, каждая из которых обозначает один из 5 элементов. Примечание. Ступа. Санскритское слово, по-японски сотоба. В споре со священниками Комати выражает учение дзенской школы, которая не признает священных книг и не поклоняется идолам. Священники же защищают взгляды школы Сингон, которая видит путь к спасению в чтении заклинаний и почитании священных изображений. Авторство пьесы не вызывает сомнений. Сеами указывает, что это произведение его отца, Киёцугу Канами. Канами написал еще одну пьесу «Си-но-сё-сё», в которой Сё-сё – главный герой, а Комати – Цуре или второстепенный персонаж. Примечание. Пьеса «Си-но-сё-сё» сейчас известна под названием «Кайой Комати». Сеами также воспользовался легендой о Комати. В его пьесе «Сакидера Комати» к старой поэтессе приходят священники из Сакидера и просят ее станцевать на празднике Танабата. Она соглашается и, вспоминая великолепие своей молодости, на какое-то время сама становится молодой. Действующие лица. Священник с горы Коясан, Онуно Комати, второй священник – Хор. Священник, мы, построившие дом свой на этих пологих холмах, всей душой стремимся к уединению, оборачивается к зрителям. Я священник из Коясан. Я вознамерился отправиться в столицу, посетить тамошние храмы и святилища. Былого Будды больше нет, а будущий Будда еще не пришел в этот мир. Второй священник. В мечтаниях проходит наша жизнь. Все-все, что вокруг нас, лишь марево, обман. Но по благосклонности судьбы родились мы в человеческом облике, что дано не каждому. Редкий дар получили мы, учение Будды, семя спасение. Лишь одно заботило меня, как вырастить из этого семени цветок. И вот однажды набросил я на плечи эту рясу, узнал я, кем был до этого рождения, и не люблю я тех, кто дал мне жизнь, и не забочусь я о тех, кто родил, к чему мне это. 1000 верст – малая дорога для ног пилигрима. Поля – его постель, холмы – его дом, и так будет всегда до скончания пути его. Священник. Мы шли так быстро, что уже достигли сосновой рощи Абе-но в области Цу. Отдохнем же здесь. Садятся у столба Ваки. Комати. Я, точно срезанный тростник, поднимутся воды – уйду с ними, но, увы, нет волны, и течения нет тоже. Когда-то давно переполняла меня гордыня. Локоны украшали меня и перья зимородка. Жила я точно молодая ива, колеблемая ветрами весны. Я говорила языком соловья, что приветствует зарю. Я была красивее цветка шиповника, что раскрывается перед тем, как опасть. А сейчас я отвратительно даже оборванкам, нищим, бедным девушкам. С каким презрением и они, и мужчины отворачиваются от меня. Множится счет тягостным месяцам и дням. Я постарела, постарела на целый век. В городе я бегу от мужских глаз, а в сумерках, заслышав «это она?» на запад. Где нет света луны, ухожу я из достающего до облаков города сотен башен. Даже дозор ничего не спросит, не окликнет. Столь жалкий путник никому не опасен. А меня точно гонят под сень деревьев, мимо могилы влюбленных, вперед и вперед, к осеннему холму, к реке Кацура, к лодкам, к лунному свету. Отворачивается и скрывает лицо, боясь быть узнанной. «Кто это там плывет на лодке?» Примечание. Саами писал около 1430 года. Раньше Комати была довольно длинной пьесой. После слов «Кто это там плывет на лодке» шел длинный лирический кусок. «О, как я устала! Присяду-ка на пне и отдохну». Священник. «Идемте, солнце садится, нужно спешить. Смотрите, тут какая-то нищенка. Она осмелилась сесть на священную ступу, нужно согнать ее оттуда. Эй, ты! Не понимаешь, куда уселась? Не видишь, это священная ступа, досточтимое тело Будды. Иди отсюда, поищи другое место». Комати. «Досточтимое тело Будды, говорите? Здесь разве написано или нарисовано? Я подумала, просто пенек». Священник. «Даже если маленькое сухое деревце расцветает на холме, его не скроешь». «И что же? Ты думаешь, что дерево, из которого вырезают священный образ Будды, не явит свою божественную силу?» Комати. «Я тоже несчастный куст, но в душе моей распускаются цветы». Примечание. Цветы в душе. Кокора нохана. Синоним слова «поэзия». «И надеюсь, они годятся для жертвоприношения. Но почему названо это телом Будды?» Священник. «Почему? Слушай же! Это ступа тела алмазного владыки. Это символ его воплощения». Примечание. Ваджрасатва. Воплощение Вайручаны, главный Будда школы Сингон. Комати. «А какие же элементы избрал он для воплощения своего тела?» Священник. «Землю, воду, ветер, огонь и пространство». Комати. «Из этих пяти составлен и человек. В чем же тогда разница?» Священник. «Одинаково лишь форма, но не суть». Комати. «А какова суть ступы?» Священник. «Тот, кто взглянул однажды на ступу, навсегда избежит трех путей зла». Примечание. Из Нирвана Сутры. Комати. «Достаточно одной мысли, чтобы посеять сомнение в сердце. Разве это менее ценно?» Примечание. Из Аватамсака Сутры. Второй священник. «Если ты увидела путь спасения, почему же до сих пор пребываешь в этом мире?» Комати. «Это тело мое пребывает, а сердце давно уже не здесь». Священник. «У тебя совсем нет сердца, иначе бы ты давно узнала, что такое тело Будды». Комати. «Нет, я знала это и пришла сюда, чтобы посмотреть». Священник. «И зная, что это такое, плюхнулось на этот священный предмет без всякого почтения?» Комати. «Он уже так давно здесь стоит. Разве сделалось ему что-нибудь от того, что я на него присела?» Священник. «Этим ты проявила свою непочтительность». Примечание. Буквально «непочтительная карма». Комати. «Порой и из непочтения рождается спасение». Второй священник. «Как из злобы Дайба». Примечание. Злой буддист, который в конце концов все же достиг просветления, известен также под именем Девадатта. Комати. «И из милости Каннон». Примечание. Бодхисаттва милосердия, санскритская Авалокитешвара. Священник. «Из глупости Хандоку». Примечание. Несообразительный ученик, который не смог запомнить ни одной строки писания. Комати. «И из мудрости Мондзю». Примечание. Бодхисаттва мудрости, санскритская Манджушри. Второй священник. «То, что зовут злом, Комати, есть благо». Священник. То, что зовут иллюзией комать, есть спасение. Примечание. Из Нирвана Сутры. Второй священник. Ибо спасение... Комати, не посадишь, как дерево. Священник. И зерцало сердце. Комати, висит в пустоте. Хор говорит за Комати. Нет ничего настоящего. Меж Буддой и человеком разницы нет. Но мнимая разница для того лишь, чтобы помочь несчастному, помочь непонимающему, тем, кого он обещал спасти. Даже грех может стать ступенькой к спасению. Так горячо говорила она, и потрясенные священники тихо сказали, сколько же святости в этой заблудшей отверженной душе, и, склонившись трижды до земли, оказали ей почтение. Комати, есть у меня настроение пропеть забавную песню-загадку. Была б я на небе, не села б на ступу. Но здесь мы, в суетном мире, что страшного в том? Примечание. Юмор песни основан на созвучии слов «сотоба» и «сотова» — «без» и «вне». Хор. Священники могли б упрекнуть ее, но они почтительно слушали. Священники. Кто ты? Скажи нам, как зовут тебя, и мы помолимся за тебя после твоей смерти. Комати, стыдно мне произносить его, но если вы за меня помолитесь, то я скажу, вот мое имя, запишите же его в своем поминальном листе. Я то, что осталось от Комати, дочери Онуно и Есидзане, губернатора провинции Дева. Священники, увы нам, увы, и это та Комати, некогда яркий цветок. Красавица Комати с бровями, сходящимися, как два полумесяца, с красиво набеленным лицом, чьи бесчисленные шелковые платья заполняли целые залы, благоухающие кедром. Комати, я написала стихи на нашем наречии, на наречии иного суда. Хор. Та чашка, что она держала на празднике, точно луч луны блестела на рукаве ее. Где же теперь ее очарование? Зачем белизна зимы увенчала голову ее? Где прекрасные локоны, дважды закрученные, черные, как агат, жалкие пучки? Остатки волос редеют теперь на голове ее, а брови не крутые, не соболиные, не похожи уже на изгибы далеких холмов. Так скрой же меня от яркого света зари. Да не увидит никто эти седые космы, что локонами были когда-то. О, скрой же меня от моего позора. Комати скрывает свое лицо. Хор за священника. Что в той суме, что у тебя на шее? Комати. Сегодня смерть может настигнуть, а завтра голод. Горсть бобов да лепешка из проса. Вот что в моей суме. Хор. А в заплечном твоем мешке? Комати. Старое платье, покрытое пылью да потом. Хор. А в корзине что ты несешь? Комати. Белые и черные стрелы. Хор. Рваный плащ. Примечание. Эта реплика намекает на жалкое состояние ее возлюбленного Сё-Сё, который ехал к ней 100 ночей без одной, делая зарубки на ступице колеса своего экипажа. Комати. Драная шляпа. Хор. Не скроет она лицо свое от наших глаз, и болят все члены ее. Комати. От дождя и росы, инея и снега. Хор за Комати, которая изображает описываемые хором действия. Нет такой тряпки, чтобы стерла слезы с моего лица. И вот брожу я по дорогам, прошу подаяния у прохожих, если же откажут мне. Злой дух, сумасшествие овладевает мной, даже голос мой меняется. Горе мне, горе! Комоте тычет шляпой в лица священников и умоляет. «Священники, дайте мне что-нибудь! Дайте! А-а-а!» «Священник, чего же ты хочешь?» «Комоте, отпустите меня, Комоте!» Примечание. Несчастный полностью овладел дух умершего Сё-Сё. Это сцена одержимости. На представлении длится гораздо дольше, чем можно подумать, читая короткие строки пьесы. «Священник, что же говорила, что ты Комоте? Что за чушь ты теперь несешь?» «Комоте, нет, нет, Комоте была красавица. Много писем получала она, много посланий, больших, точно капли с летнего грозового неба, но не отвечала она, ни слова от нее не было, и вот в наказание она состарилась. Прожила уже сотню лет, но я люблю ее, о, как я люблю ее!» «Священник, любишь Комоте? Скажи же, чьим духом ты одержима?» «Комоте, многие отдавали ей свои сердца, но был среди них один, кто любил ее больше всех, то был Сё-Сё, Си-но Сё-Сё, родом из селения густой травы». Примечание. Название его родного селения Фукагуса буквально означает «густая трава». Хор за Комоте, то есть за дух Сё-Сё. «Колесо бежит назад, и снова я проживаю весь круг моих несчастий. Снова иду я к священной скамье. Солнце! Какой час оно показывает? Вечер. Один в лунном свете иду я. Грозные стражи стоят на пути моем, но нет для меня никаких преград». Помощники одевают Комоте в шляпу судьи и дорожный плащ Сё-Сё. «Смотри, я иду!» Комоте. «Подниму я белый шлейф придворного платья». Хор за Комоте, которая в одежде своего возлюбленного жестами показывает его ночное путешествие. «Натяну на голову высокую шляпу, завяжу сверху рукава дорожного плаща, скрою глаза от людей в лунном свете, во тьме. Сырыми ночами шел я, ветер свистел, листья мелькали, зимою мело Комоте, а вода стучала по крыше, кап, кап». Хор. «Быстро, быстро приходит, уходит, приходит, уходит. Вот одна ночь, вторая и третья, и десятая ночь урожая. Так и не увидел я ее, хоть шел долго, верным был. Точно петух, что зарю своим криком встречает. На скамье оставлял я зарубки. Так 100 ночей принужден был провести я. Мне не хватило одной». Комоте, чувствуя агонию Сё-Сё. «Глаза мои закрыла пелена. О, как больно, как больно!» Хор. «О, боль! О, отчаяние! Последняя ночь не настала, а Си-но Сё-Сё уже нет». За Комоте, которая больше не одержима духом Сё-Сё. «Его ли духом я была одержима? Его ли гнев сломил мои силы? Если это так, дай мне помолиться за его будущую жизнь, ибо только там есть успокоение. Поднимусь высоко в песках». Примечание. Смотри «Сутра лотоса», глава 2, стих 18. «Пока не стану я золотой». Примечание. Цвет святых на небесах. «Смотрите, я подношу свой цветок Будде». Примечание. Цветок ее сердца, то есть поэтический дар. «Держу его обеими руками, а да направит он меня путем истины. да поведет меня путем истины. Часть четвертая. Дзен и юмор. Сен-Гай. Картина. Считается, что изображение Хотея, Путая, веселого бога благополучия, и сопровождающая рисунок надпись выражает состояние духа самого Сен-Гая. Стихотворение представляет собой знаменитую цитату из изречений Конфуция и в вольном переводе Судзуки точно выражает дзенский дух мятежника Сен-Гая. «Будда Шакьямуни ушел, а Бодхисаттва Майтрея еще не здесь. Это из-за них мы вечно чем-то заняты. Ах, как сладко вздремнул я! И разве эта сладость сравнится с Конфуцием?» Предисловие. Нельзя представить себе антологию дзен без раздела о юморе. Потому что острое словцо – одна из тех характерных примет дзен, которые отличают его от всех остальных религий. В дзен шутки не только разрешаются, они обязательны. Можно читать Библию с серьезным лицом, изучать Коран, не усмехаясь. Никто еще не умер от смеха и при чтении буддийских сутр. Но произведения дзен изобилуют шутками, заставляющими покатываться со смеху. Просветлению часто сопутствует трансцендентальный смех, который можно назвать смехом радостного одобрения. Примечание. Реджинальд Хорас Блайс. «Восточный юмор», 1959 год. В дзенской литературе можно найти множество историй наподобие следующих. Монах пришел к мастеру, чтобы тот помог ему найти ответ на один из классических вопросов дзенской диалектики. В чем смысл прихода Бодхидхармы с Запада? Мастер предложил монаху, перед тем, как они приступят к решению, склониться в низком почтительном поклоне. Монах не замедлил выполнить указание, но тут же получил чувствительный пинок от мастера. Это освободило монаха от нерешительности, в которой тот пребывал. Почувствовав удар наставника, он мгновенно достиг просветления и потом рассказывал всем: «С тех пор, как Мадзу пнул меня, я смеюсь, не переставая». Примечание. Из книги «Чан Чен Чи. Практика дзен», 1959 год. Интерес многих западных людей к дзен начался с чтения этих удивительно смешных, забавных куанов или абсурдных диалогов между учителями и учениками. Вот разговор между мастером Сэккё и одним из монахов. Сэккё, шигун, спросил одного из монахов, которые сопровождали его: «Можешь удержать пустоту?» «О, да, учитель», — ответил тот. «Покажи мне, как ты это делаешь». Монах протянул руку вперед и сжал ее в кулак, как бы хватая что-то. Сэккё сказал: «Вот значит как. Ну, у тебя же в руке ничего нет». Монах спросил его: «А как вы это делаете?» Мастер схватил ученика за нос и сильно дернул его. Ученик вскрикнул: «Ой, как больно!» «Вот так и нужно держать пустоту», — сказал мастер. Примечание. Дайсетсу Тейтару Судзуки. «Введение в дзен-буддизм», 1934 и 1949 годы. Этот рассказ напоминает абсурдные стихи Эдварда Лира или «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Удовольствие, которое читатели всех возрастов испытывают от этих книг, идет в какой-то степени от ощущения, что за безыскусным, абсурдным фасадом скрыт блистательный тайный смысл. Удивительное обаяние этих книг не подвластно анализу. Нельзя, например, объяснить, почему доставляет удовольствие чтение спора о том, можно ли обезглавить чеширского кота, у которого, как известно, нет тела. Известно, что при попытке объяснить шутку она становится не смешной, и до определенной степени это верно в отношении дзен. Учителя дзен все время подчеркивают, что ничего не может и не должно объясняться. Вы либо видите, либо не видите, вот и все. Но и верно и то, что прелесть рассказов из сборника «Застава без ворот» или «101 дзенский рассказ» и других подобных собраний дзенских анекдотов и шуток заключается в дразнящем чувстве, что вот-вот что-то поймешь. Реджинальд Хорас Блайс, который внес огромный вклад в распространение дзен на Западе, отметил, что когда он впервые читал очерки о дзен-буддизме Дайсетсу Тейтару Судзуки, то громко смеялся над каждым куаном и все же не мог понять, почему. Он мог бы сказать даже, что чем меньше он понимал, тем больше веселился. Невозможность анализировать свои ощущения показалась Блайсу не слишком важным обстоятельством, потому что смех стал для него тараном, который пробил интеллектуальный барьер. В момент смеха что-то становится понятным. Ничего не нужно доказывать, смех не разрушает, не вносит уныния, не грешит и не наказывает. Смех – это состояние присутствия здесь и одновременно везде, бесконечное и вневременное расширение своей неотделимой сущности. Когда мы смеемся, то освобождаемся от давления собственной личности, от влияния других людей и даже от Бога, которого смех уносит куда-то далеко. Видимо, выражение именно этих качеств и есть причина той популярности, которой вот уже несколько веков пользуются два беззаботных, нищих дзенских чудака, столь дорогие сердцам дзенских художников Кандзан и Дзитоку. Примечание. По-китайски «ханьшань» и «шиде». Их единственным занятием был веселый гогот при виде падающих листьев, молодой луны или птиц, дерущихся из-за червяка. Свобода Дзитоку и Кандзана – свобода огородных пугал, которых, сказать по чести, они очень напоминают. И это подтверждают строчки старинного хайку Дансуя. Даже перед его величеством не снимает пугало свою драную шляпу. Не без умысла Бодхидхарма или Дарума, как называют японцы уважаемого и досточтимого патриарха, который первым принес великое учение на Дальний Восток, изображается в виде смешной маленькой куклы-неваляшки. Центр тяжести фигурки находится внизу, поэтому стоит только тронуть ее, как она начинает раскачиваться из стороны в сторону. Часто учителя дзен специально обращали внимание своих западных учеников на эту особенность игрушки, желая объяснить, что ум находится не только в голове, и что поддерживать равновесие нужно не только усилиями разума. В дзенской литературе можно найти массу историй, подобных рассказу о мастере XI века, который так приветствовал группу людей, искавших просветления. «Ха-ха, зачем вы пришли? Вернитесь лучше назад в зал и выпейте чаю». С этими словами он поднялся и ушел. И все же ни в коем случае не следует забывать о том, что в дзен абсурдные комментарии или нелогичные на первый взгляд ответы на вопросы – это совсем не мистификация. бесконечно разговаривая о дзен, обсуждая его основные положения, выстраивая концепции, не достигнешь пробуждения, на что указывают многие авторы этой книги. Поэтому мастера дзен проводили свои беседы очень живо, а особо нерадивым ученикам иногда давали и тычок под ребра. Такие рассказы, как «Каменный разум» и «Дзен-кочерги» из сборника «Сясы-кисю» хорошо иллюстрируют методы, которые учителя дзен используют для объяснения его сути. Хоген, китайский мастер дзен, одиноко жил в маленьком храме в сельской местности. Однажды к нему пришли 4 странствующих монаха и попросили разрешения разложить костер в дворе храма, чтобы согреться. Хоген услышал, что, разводя огонь, монахи заспорили об объективном и субъективном. Он вышел к ним и сказал: «Вот большой камень. Как вы полагаете, он внутри вашего разума или вне его?» Один монах ответил: «Ну, с точки зрения буддизма, все есть объективированный разум, поэтому я бы сказал, что камень внутри». «Так у тебя, наверное, очень тяжелая голова», — посочувствовал ему Хоген. «Попробуй-ка поноси в ней такой здоровый камень». Хакуин, один из известнейших дзенских учителей всех времен, часто рассказывал своим ученикам о старой женщине, которая держала чайную лавку, и, по его мнению, одна из немногих удивительно хорошо знала дзен. Сомневающиеся ученики, не веря ему, часто захаживали к ней. Едва завидев входящего, женщина сразу могла сказать: «Пришел человек, чтобы купить чай, или же чтобы поговорить с ней о дзен». Если дело шло о покупке чая, она обращалась с посетителем удивительно любезно. Любопытствующих же о дзен она просила пройти за ширму, где они получали чувствительный удар кочергой. Пожалуй, лишь одному из 10 удавалось избежать ее тяжелой руки. Нередко острые стрелы дзенского юмора были направлены на многословных ученых мужей и всех, кто любил важно порассуждать о каких-нибудь абстрактных понятиях. Некий молодой ученик попросил мастера о встрече и, желая показать ему всю силу своего стремления к знанию, заявил: «Разум, Будда и все живое в конечном счете не существуют. Истинная природа явлений – пустота. Нет ни осознания, ни заблуждения, ни мудрости, ни посредственности. Нельзя ничего отдать, как нельзя ничего получить». Мастер сидел и терпеливо слушал юношу, и вдруг пылкий оратор получил резкий удар бамбуковой палкой. Он громко возмутился. «Если ничего нет, — спокойно заметил мастер, — откуда же взялся твой гнев?» Часто повторяют предписание одного великого роси: «Очищай уста всякий раз, когда произносишь имя Будды». Кристмас Хамфрис рассказывает похожую историю о некоем мастере, который бросил своему ученику, пространно излагавшему учение, слишком много дзен. «Но не естественно ли для ученика рассуждать о дзен?» – удивленно спросил тот. Его поддержал другой ученик: «Почему вы так не любите говорить о дзен?» Мастер был краток: «Потому что меня от него просто тошнит». Примечание. Кристмас Хамфрис. Дзен-буддизм. 1949 год. Зачастую безжалостно высмеивается внешнее следование ритуалам, бездумное соблюдение формальной стороны учения, преувеличенное выражение святости и набожности. Вот, например, история о черноносом Будде. Одна монахиня, искавшая просветление, сделала статую Будды и покрыла ее золотыми листами. Куда бы она ни отправлялась, она брала с собой своего золотого Будду. Прошло много лет, и вот монахиня, не расстававшаяся со своей золотой статуей, поселилась в маленьком отдаленном монастыре, в котором стояло множество таких статуй, и у каждой была своя часовня. Монахиня захотела воскурить благовоние перед своим Буддой. Ей не хотелось, чтобы запах чувствовали посторонние, поэтому она прикрепила к курильнице особую трубку, чтобы дым от благовоний поднимался прямо к ее Будде. От этого нос Будды закоптился, и статуя стала безобразной. Нередко вышучивается излишнее рвение монахов, как в старинной китайской притче о старой женщине, которая 20 лет помогала одному монаху, построила ему небольшой дом, где он мог предаваться медитации, и даже приносила ему еду. Со временем женщине стало любопытно, чего же он достиг за эти 20 лет жизни в идеальных условиях. Желая узнать это, она пошла на хитрость и позвала на помощь молодую девицу, искусную в любви. Девица должна была вызвать монаха, страстно обнять его, признаться, что любовь одолела ее, и попросить совета. В ответ на ее пылкое признание монах произнес что-то поэтически туманное, вроде «старому дереву холодно зимой на вершине, нет в мире тепла». Когда девица передала старой женщине то, что услышала от монаха, та пришла в ярость. «И такого дурака я кормила 20 лет!» — воскликнула она. «Как может он быть таким безучастным к твоим мольбам? Он даже не потрудился вникнуть в то, что ты ему говорила. Понятно, что ему не нужно было отвечать на твою страсть, но мог бы он хоть показать, что все понял и сочувствует». Сказав это, женщина решительно направилась к жилищу монаха, выгнала его вон и подожгла дом. Есть еще один более известный рассказ о двух монахах, которые отправились за подаянием, но встретили на пути огромную лужу и никак не могли ее обойти. Рядом с лужей в нерешительности остановилась такая же молодая, хорошо одетая женщина. Видя, что она боится запачкать свое великолепное кимоно, чистое таби и туфли гэта, один монах, недолго думая, поднял женщину, перенес ее через лужу и бережно опустил. Монахи отправились своей дорогой. Второй монах долго молчал, но, наконец, все же заговорил о том, что его явно тяготило. Он напомнил своему товарищу, что любая связь с женщиной строго запрещается, и то, что произошло, было нарушением запрета. Монах, оказавший помощь женщине, удивленно ответил на это: «Ты хочешь сказать, что до сих пор ее несешь? Я-то уже давно ее отпустил». Так как дзен всегда подчеркивает единство и сущностное неразличение бытия и небытия, то веселость позволена даже в отношении к смерти. Забота о земном, суетном, перед кажущимся уходом в мир иной, хороший повод для смеха, особенно если речь идет о просветленном дзенском монахе. Обычно монахи умирают сидя, то есть во время дза-дзен. Между тем третий патриарх Сен-Цань умер в 606 году стоя со сжатыми кулаками. Джи-сянь из Хуанцы умер в 905 году, спросил своих помощников: «Кто-нибудь умер сидя?» Те ответили: «Один просветленный монах. Он прошел 7 шагов, опустив руки, и умер». Когда Дэнь Иньфэн собрался умирать перед алмазной пещерой Наутайшань, он сказал собравшимся вокруг него: «Я видел, как монахи умирали сидя или лежа, но умер ли кто-нибудь стоя?» «Да, бывало», — ответили ему. «А вверх ногами?» «Никогда такого не случалось». И Дэн умер стоя на голове. Одежды его поднялись и закрыли все тело. Было решено отнести труп на место сожжения, но тело стояло так крепко, что никто не мог сдвинуть его с места. Люди стекались отовсюду, собираясь вокруг, и в немом изумлении смотрели на это небывалое чудо. Но когда пришла его младшая сестра-монахиня, она стала громко ругаться. «Пока ты жил, то не обращал внимания на законы и обычаи, хоть бы сейчас не делал из себя посмешище». С этими словами она ткнула труп брата пальцем, и он тут же рухнул на землю. После этого тело сразу же отнесли на погребальный костер. Дело здесь в том, что с точки зрения дзен, такое естественное, такое, можно сказать, органическое явление, как смерть, в вполне подпадает под обаяние юмора, лучшего средства решения всех проблем. Ведь дзенский юмор – это искреннее удовольствие, которое получаешь, срывая покров с любой помпезности.